в их характере есть что-то от вас. Весной 1921 года первая конная, дислоцировавшаяся на Украине, в Екатеринославской губернии, оказалась в критическом положении. Начался голод, падеж лошадей. Требовалось перевести армию на Дон и Кубань, где ее легче было бы прокормить. Но кое-кто из военспецов пытался отвергнуть предложение командарма. Тогда Буденный решил обратиться к Владимиру Ильичу Ленину. «Я считаю, что это преступление», — писал он вождю. «Ведь все мы знаем, что лошадь теперь дороже всего в нашем строительстве. Категорически прошу вас, если так будет продолжаться дальше, снять с меня ответственность и отстранить от командования армией. Я не могу видеть, как на моих глазах гибнет столь дорогая для нас конница». Вскоре Москва вызвала к прямому проводу Буденного. С ним лично разговаривал Владимир Ильич Ленин. Глава советского государства поддержал просьбу Буденного о переброске конармии. «Желаю успешного перехода», — сказал Владимир Ильич командарму. «Подробности уточняйте с главкомом». 20 апреля Политбюро ЦК партии приняло специальное постановление и обязало Реввоенсовет Республики перевести конармию на Северный Кавказ и образовать Северо-Кавказский военный округ, положив в основу ее штаба штаб конармии. В декабре 1921 года Семен Михайлович Буденный прибыл в Москву на 9-й Всероссийский съезд Советов, где вновь встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Буденный доложил о положении в конармии. «Ваше письмо меня вначале рассердило», — улыбнулся Владимир Ильич. «Я, признаться, не знал той сложной обстановки, в которую попала ваша конармия. Мне докладывали, что Буденный сгущает краски. Впрочем, я был уверен, что в письме описано истинное положение вещей». «Не могу я придумывать, товарищ Ленин», — сказал Буденный. «Правда для меня свята». «А для партии правда подобна солнцу», — сказал Владимир Ильич. «Учтите, все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях». Скромность Буденного поражала всех, кто его хорошо знал. Помню, в ноябре 1969 года предстоял третий всесоюзный съезд колхозников. Я принес Семену Михайловичу гостевой билет номер 0272, где указывалось, что он, маршал Буденный, приглашается принять участие в работе съезда. В билете значился первый ряд в зале. Один из близких друзей маршала по гражданской войне, генерал-майор Случевский, сказал: «Тут, видно, произошла какая-то ошибка. Ваше место, Семен Михайлович, в президиуме съезда. Петр Кириллович, а может попросить для меня отдельную ложу?» — с иронией спросил Буденный и серьезно добавил: «Важно не то, где сидеть. Важно дело делать». Бывали ситуации и посложнее. Буденный лукаво прищурил глаза. «В феврале 1935 года я участвовал в работе второго съезда колхозников-ударников. Так вот, Мария Демченко начала свою речь с упоминания моей персоны. Ничуть не смущаясь, с трибуны съезда она во весь голос заявила: „Хай живе наш любимый Буденный“. То, что она говорила о коне, о том, что надо беречь лошадь, тут все правильно. Но почему вдруг „Хай живе любимый Буденный“? Честное слово, я так смутился, что глаз не мог поднять. А сидевший рядом Демьян Бедный толкает меня в бок и шепчет: „Семен, ты слышишь? Если Демченко желает тебе долго жить, то будешь ты жить 100 лет. Хотя бы только раз упомянула мою персону, а то ни раз и ни два. В перерыве ей говорю, мол, к чему прославлять меня, а она смеется: „Так це ж привет от сельчан. Ну, каково, а?“ Семен Михайлович улыбнулся. Потом попросила меня с ней сфотографироваться. Если, говорит, я не привезу фотокарточку, на которой засняты мы с ней, то ей никто не поверит, что она передала мне от колхозников района привет. Пришлось сфотографироваться». Маршал всегда оставался верен себе, и что особенно отличало его от других, Он был верен своему слову.